Я все понял. Я согласен. 13. Лед обломился у самого берега. Лишь узкая полоска еще оставалась напротив селения. Ураганный южный ветер отжал плавающие льды далеко за горизонт. Утром Орва уходил на высокий мыс и наблюдал в бинокль морскую поверхность, надеясь увидеть первые стада моржей. Стояли наготове две снаряженные байдары со сложенными веслами, парусами, остро отточенными гарпунами. На одной байдаре старшим был Армоль, а на другой — Орво. Старик взял к себе Джона, сказав ему, что будет стоять на носу байдары стрелком. «После того, что было, я не смогу взять в руки оружие», — отказался было Джон. «Неразумное, говоришь», — спокойно заметил Орво. «Чем будешь кормить Пыльмау и маленького Яко? Или думаешь побираться и за чужой счет жить? Конечно, можно прожить и так, да только мужчине это срам». В ответ Джон только вздохнул. В самом деле иного выхода не было. Первое время после смерти Токо жители его Яранги питались старыми запасами. И Пыльмау, и Джон еще не оправились от перенесенного потрясения и почти не разговаривали друг с другом. Большую часть времени Джон проводил в своей каморке и лежал на кровати. Когда лежать становилось невмочь, он уходил в весеннюю тундру и бесцельно шагал по пружинящим кочкам, вспугивая стада куликов и линяющих куропаток. Раньше с борта судна тундра казалась ему пустыней. На самом деле она оказалась полной жизни, а некоторые небольшие долинки были так живописны, что трогали окаменевшее сердце Джона. Во время этих долгих прогулок он с удивлением обнаруживал у себя рождение новых мыслей. Он думал о том, что надо перестроить Ярангу, сделать ее просторнее, чтобы в ней было удобно и Пыльмау, и ему, Джону, сохранившему многие привычки прошлой жизни. Но иногда приходили воспоминания о прошлом. Со временем Джон привык относиться к ним с достаточной твердостью и усилием воли угонял тоску в глубину сознания. Теперь Джон знал, что у него одна забота — построить свою жизнь здесь, на этом берегу, жизнь вместе с людьми, которых он совсем еще недавно презирал, ненавидел и боялся. Пришел день, когда Орво объявил, что на льдинах появились первые моржи. Можно выходить на промысел. Ранним утром Орво постучался в дверь Джоновой каморки. Джон встал, оделся и вышел в Чатагин. Здесь уже пылал костер, и над огнем висел котел. Сбоку к горячим угольям прислонился черный закопченный чайник и фыркал на пламя струей пара. У деревянного блюда возилась Пыльмау, аккуратно нарезая пекулем холодную закуску. Примечание. Пекуль — женский нож. Для Джона был приготовлен таз с водой для умывания. На бревне изголовья сидел старый Орво и молча наблюдал. Джон умылся, утерся чистым лоскутом и взглянул на Пыльмау. Сегодня в ее лице было что-то необычное, и это было не выражение глаз и не подчеркнута аккуратная прическа –